Глава 204. Конечно же, каждый ключ подходит к своей скважине. Алхимия должна как-то влиять на бессмертие Франа и искусников. Если учитывать внутренний мир и эликсир, который создал Фран Пейдж 1000 лет назад, или сокровищницу воспоминаний, то Фран и ремесленники очень сильно зависели от алхимии, которая поддерживала их бессмертное состояние. Бессмертная армия Восточного Плато очень походит на обычную нежить. Черная магия обязана быть ключом к их созданию и способности пребывать в таком состоянии. Ян был уверен, что одной только силы языка было недостаточно для создания целого стада нежитей. Хоть и казалось, что это была всемогущая сила, которая была способна на все что угодно, у нее совершенно точно были четкие границы, или, по крайней мере, так казалось Яну. Конечно, использование также одной только черной магии позволит воскресить кого бы то ни было лишь до состояния безумного зомби, если труп будет поврежден. Черная магия такого рода передавалась из поколения в поколение среди черных магов, которых было не так уж и много, и скорее преподносилась как иллюзия, которая создавала галлюцинации некромантии, которая возвращала трупы к жизни и вызывала к духам. Хоть в прошлой жизни Ян и начал изучать черную магию, он вскоре отказался от ее практического применения ввиду малоинтересности. Однако черная магия все же допускала неполное и нестабильное воскрешение, и если бы это было совершенное бессмертие, то мир, конечно, уже давно изменился бы и стал полем для игр черных магов и их слуг. Все меняется, если он соединил силу языка и силу черной магии, так как благодаря этому можно сотворить более могущественные заклинания, как те, которые я создавал и отнес к 9-му классу. Фран Пейдж практически с самого рождения знал, как использовать магию. Для гения такое развитие событий было вполне допустимым. Конечно, кроме Франа, есть и другие гении. Фран Пейдж был, несомненно, гением, но и Яна нельзя было недооценивать. Он изучил силу языка, как ее знал Фран, всего за 10 дней. В итоге ему удалось одержать верх над Франом 1000 лет назад. Если ему удалось достичь бессмертия с помощью силы языка и черной магии, то мне нужно сделать то же самое, что сделал он, и разделить их. Яну нужно было создать силу, заклинание которое могло бы превратить монстра восточных равнин в нежить, которая не принадлежит хозяину и не обладает какой бы то ни было своей волей, чтобы дать человечеству шанс найти их слабость и принять контрмеры. Это я могу. Ян не был мудрецом, он не был лидером и не был защитником человечества, однако он всегда гордился одной своей способностью. Магия — это мое. Ян не мог позволить, чтобы некая сущность победила его в искусстве магии. Это был факт. Ян был колдуном, который представлял эту эпоху, и как он мог допустить, чтобы его использовали в качестве марионетки? Старый брюзга, который должен был помереть 1000 лет назад? Нужно начать действовать, так как времени мало. Ян поразмышлял еще некоторое время над планом своих действий и приступил к их исполнению. Во-первых, он отправился в алхимическую лабораторию Леди и Дугласа. Ян? Дугласа не было в лаборатории, и Леди проводил собственные эксперименты в кажущемся безопасном снаряжении. А где Дуглас? Среди нас незваный гость. Прошу, не прекращай говорить. Важные вещи обсуждаем через письмо. Ян начал общение с Ледио таким же образом, как было с королевой фей, используя письмо и снадобье каменного сердца, а также разговор, который максимально не касался важных тем. «Я отправил его за кое-какими травами. Зачем он тебе нужен?» «Что за незваный гость?» Ледио соображал быстро и ответил, как Ян и просил, после чего они начали переписываться. «Я позже объясню. Мне сначала нужны ответы на ряд вопросов. Есть ли способ полностью скрыть мое присутствие, голос, биометрию реакций и любые магические потоки, наподобие снадобья каменного сердца, которое я использовал сейчас. Ян мог добиться многого за короткий промежуток времени, если ему удастся решить эти проблемы, поэтому это было первым, что нужно было выяснить. Первую ставку он сделал, конечно, на алхимиков Ледио и Дугласа. «Мне нужно хоть какое-то обобщенное представление о причинах, по которым ты хочешь скрыть все это, хотя у меня, кажется, есть решение». Ледио спросил о причинах и намекнул, судя по всему, на новый эликсир, над которым они работали с Дугласом. «За мной следит враг моего уровня или выше. Мне нужно найти способ быстро и незаметно избавиться от слежки. Есть варианты». Ледио поднял перо в ответ на вопросы Яна и открыл толстую книгу, которая как раз лежала на столе. Это было семейное сокровище, которое передавалось из поколения в поколение. В ней хранилась информация даже о таких вещах, как цветок Ландеор и пяти дыханий Красного Дракона. «Метод скрыть тебя. Снадобье каменного сердца может позволить тебе скрыть биометрические реакции, а чтобы скрыть голос, достаточно просто молчать. Однако, чтобы полностью скрыть твое присутствие и магические потоки...» Ледио начал просматривать содержимое книги в поисках ответа, однако не мог найти ничего подходящего, так как это была книга в основном о лекарственных травах и эликсирах. «Я не могу, к сожалению, ответить на эти вопросы, но я, возможно, смогу сделать... И если у нас с Дугласом будет немного времени на изыскание». Ледио с сожалением посмотрел на Яна, так как не мог дать ответ на его вопросы. Он хотел отплатить Яну за помощь, которую они с Дугласом регулярно получали от него. Однако, к сожалению, у его способностей тоже был предел. «Нет, я найду другой способ. Однако хочу вас с Дугласом попросить кое о чем другом, ладно?» «Конечно, только скажи. Моя просьба заключается в том, что мне нужен эликсир, который позволит проникнуть во внутренний мир, находящийся в разуме индивида». «Внутренний мир?» Ян положил на стол книгу о дыхании маны, которую забрал из библиотеки, так как главной целью дыхания маны было проникновение в собственный внутренний мир. Он подготовил эту книгу в надежде на то, что она позволит ускорить исследования,